Он знал, кого видит. Или Клаудию, или ее призрак. Удивительно, как он не врезался на Ауди куда-нибудь, например, в Клаудию, убил бы ее или ее призрак на месте. Но этого не может быть, откуда она тут, — подумал Джек. Девушка на лужайке выглядела такой же юной, как Клаудия в годы их знакомства, даже моложе. А ведь Клаудия всегда выглядела старше своих лет и обожала лгать собеседникам про свой возраст. «Будь ты проклят, Джек. Когда я умру, я буду преследовать тебя, обращусь в призрак, и тогда держись, клянусь тебе». «Я стану являться тебе еще до того, как умру», — сказала ему, подъезжая к Дарму Клаудия. Она обещала являться Джеку призраком, поэтому, вероятно, его придется простить за то, что он и правда поверил. На чемодане рядом с надписью «Продается» сидит ее тень. Да, призраки обычно путешествуют без чемоданов. Но, может, ее просто выгнали из рая или из ада с вещами на выход. А может, ее миссия по преследованию Джека требовала частых смен гардероба. В конце концов, Клаудия ведь актриса. Она любила театр куда больше Джека, можно сказать, что чемодан для нее реквизит. Джек собрал волю в кулак, выкарабкался из Ауди и подошел к девушке, с трудом передвигая ноги. Он знал, что бежать бессмысленно, от призрака не скроешься. Но фары Ауди гасить не стал. Когда имеешь дело с призраком, хочется, по крайней мере, видеть его. Какой идиот станет говорить с призраком в темноте? «Клаудия!» — дрожащим голосом произнес Джек. «Джек, сколько лет, сколько зим! Я не видела тебя целую вечность», — сказала она. «Точно, старая добрая Клаудия, только еще моложе. Такое же умение держать себя на сцене, такой же четко поставленный голос, будто она и сейчас обращается к единственному слушателю. Заботиться о том, чтобы несчастные на галерке слышали ее, словно сидят в партере. Но ты такая молодая». «Я умерла молодой, Джек». «Сколько лет тебе было, когда ты умерла?» «Ты выглядишь моложе, чем я помню тебя по Дарему. Как это может быть? Видимо, смерть меня молодит», — сказала она. «Ну, не пригласишь меня в дом? Я до смерти хотела на тебя посмотреть. Я просидела на этой сраной лужайке целую вечность». «А вот это что-то новенькое». Во-первых, Джек ни разу не слышал от Клаудии слова «сраный». Во-вторых, такая лексика решительно не в ее духе. Однако кто знает, в каких местах ей пришлось побывать? Кто знает, какой у мертвых язычок? Девушка протянула Джеку руки, он помог ей встать. «Ого, она, оказывается, не такая уж и пушинка, а, говорят, призраки бестелесные, ничего не весят. Как бы то ни было, этому призраку нужно следить за весом, как когда-то в другой жизни». Она, как и прежде, стесняется своих бедер, одета в такую же длинную плотную юбку, которую носила даже летом. Такие же массивные груди. Для призрака, какими их представляют себе люди, она даже чересчур телесна. Очень плотской попался Джеку призрак. Он вернулся к машине и погасил фары. На миг ему подумалось, вдруг она после этого исчезнет. Нет, она ждала его, улыбаясь. Джек взял ее чемодан и открыл дверь. Она сразу же направилась к нему в спальню, словно они до сих пор вместе, словно жили друг с другом все эти годы. А ведь Клаудия ни разу не была в этом доме. Джек в ужасе стоял посреди комнаты, ожидая, пока гости выйдут из туалета. Господи! Я и не знал, что призраки ходят в туалет. Джек разрывался пополам. С одной стороны, он верил, что это Клаудия, с другой стороны, подозревал, что дело нечисто. У девушки такого же сливочного цвета кожа, такая же гладкая, также выдвинута вперед челюсть, такие же выдающиеся скулы, лицо для крупных планов. Он всегда так говорил. Клаудии надо было идти в кино, несмотря на проблемы с весом. У нее такое лицо. Какая глупость. Зарыться в театр, где это лицо никто не увидит, частенько говорил ей Джек. Призрак Клаудии вышел из туалета, подошел к Джеку и уткнулся носом ему в шею. «Я даже по запаху твоему соскучилась», — сказала она. «У призраков есть обоняние?» — спросил он. Он взял ее за плечи, вытянул руки и заглянул в глаза. Такие же желто-карие, как и были, словно полированное дерево, как у львицы. Но что-то в ней не так. Она, конечно, похожа на былую Клаудию, но не совсем. Она, во всяком случае, моложе Клаудии, какой ее помнил Джек. Даже если бы она умерла в тот же день, когда он видел ее последний раз. Даже если смерть и правда молодит. Но тут еще кое-что. «Я тут подумал, Клаудия», — начал он. «Даже сейчас, когда она стоит на расстоянии вытянутой руки от него, Джек чувствует исходящий от нее жар. А ведь призракам полагается излучать холод. Со дня смерти мамы я думал, если у человека на теле при жизни была татуировка, она останется у него, когда он превратится в тень?» Она снова улыбнулась. И опять не совсем так, как помнил Джек. Зубы у Клаудии никогда не были такими белыми. Девушка неторопливо подняла юбку, не спуская с него глаз, взгляд соблазнительницы. В самом деле, вот он, на внутренней поверхности бедра. который еще пухлее, чем помнил Джек, китайский скипетр, короткий меч, который значит «все будет так, как я захочу». «Зажило не сразу, но сейчас все в порядке», — сказала девушка. «Неплохой скипетр», — подумал Джек. «Ничего не скажешь. Но мама-то работала куда лучше, да и рисунок, заимствованный ею у Пола Харпера, красивее. Настоящий», — сказала девушка, — «не сотрешь». «Чего ты ждешь, Джек? Вперед, давай, потрогай его». Голос и дикция те же, но лексика, стиль. «Нет», — говорила Клаудия, — «не так. При ее образовании, при ее страсти к изысканным оборотам, все эти «вперед, давай». Клаудия никогда не употребляла этих слов, не говоря уже о «сраной», о которой Джек спотнулся на лужайке. Он все же прикоснулся к татуировке на внутренней поверхности бедра, у самой промежности, к фальшивому китайскому скипетру. «Кто ты такая?» — спросил он ее. Девушка взяла его за руку и повела ее выше. Туда, где не оказалось ни намека на трусики. Знакомое место, не так ли, Джек? Разве ты не хочешь туда снова? Не хочешь снова побыть молодым? «Ты не Клаудия», — сказал Джек. «Клаудия была совершенно чужда пошлости». «К тому же призракам не полагается испытывать сексуальное возбуждение», — мог бы добавить Джек, хотя кто знает. «У тебя стоит, Джек», — сказала девушка, касаясь его. «Бывает, у меня стоит даже во сне», — ответил он, словно эпизод с трансвеститом был просто репетицией в костюмах. «Это все ерунда. Довольно здоровая у тебя ерунда, надо сказать», — произнесла она и поцеловала его в губы. По этой части ей до Клаудии очень далеко, и все же Джеку потребовалось немалое усилие воли, чтобы не прикасаться к ней. А чтобы заставить ее убрать руки, ему нужно дать ей понять, что он догадался. «Что скажет мама?» — спросил он. «Кто же она, как не дочь Клаудии? Сама мысль, что ты спала со мной, мама не очень-то обрадуется. Как думаешь, мама умерла?» — сказала девушка. «А я пришла мучить тебя. Она была бы рада, если бы могла это знать». «Мне жаль, что мама умерла», — проговорил Джек. «Не думаю, что она была бы так уж рада». «Я не верю в призраков», — ответила девушка. «Поэтому я здесь. Я не верю, что мама может являться к тебе тенью, но она так хотела. Вот я решила ей помочь. Как тебя зовут? Салли. В честь Салли Боулс. Мама так хотела сыграть ее, и ты тоже. Разве только ты сыграл бы ее лучше? Так мне мама говорила». «Отчего умерла мама Салли? Когда?» «От рака, пару лет назад. Мне пришлось подождать, пока мне не исполнится 18, чтобы я имела законное право мучить тебя. В самом деле, выглядит как девушка за 20, но и ее мать всегда выглядела старше своих лет. Тебе и правда 18, Салли? Как Люси? Ведь ей было 18. Я не понял. Про Люси что, весь мир знает? История с Люси последняя, что мама про тебя услышала. Она умерла вскоре после этого». Может быть, благодаря этой новости ей было легче умереть без тебя. Как и Люси, Салли ходила по Джекову дому с видом хозяйки. Она скинула туфли босиком, прошлась по борцовскому мату. На ней была бежевая блузка без рукавов из полупрозрачной ткани. Сквозь нее Джек отлично видел ее лифчик, такого же цвета. Юбка все время шелестела. Салли задержалась у его рабочего стола, прочла название лежавшего там сценария, взяла в руки записную книжку Джека. «Мама так тебя и не разлюбила», — сказала она. «Все время думала, что было бы, останься она с тобой. Завели бы вы детей или нет? Она очень жалела, что вам пришлось расстаться, но ей позарез нужны были дети. Слово «дети» было сказано таким тоном, будто Салли детей ненавидела. Или же сама не испытывала и сотой доли маминой потребности рожать и презирала ее за это». Она плюхнулась на кушетку и раскрыла записную книжку Джека. Он сел рядом. «У тебя есть братья или сестры, Салли? Издеваешься? Мама родила 4 детей одного за другим». «Мне-то как повезло. Я оказалась первая. Выиграла почетное звание няни. А папа?» «Папа как папа. После тебя мама была готова выскочить за первого встречного. Тот должен был только пообещать работать оплодотворителем. Вот папа и оказался этим первым встречным, жалкий неудачник».